не столько из-за вполне понятного возмущения читателей, которое оно наверняка бы вызвало, сколько из-за того, что для всей этой истории со всеми ее мерзкими подробностями вряд ли вообще возможно найти слова. На следующее утро, когда Винокур явился за ней в гостиницу, он нашел ее в состоянии тяжелого шока. Она лежала на кушетке, в людской, бледная, апатичная, вся в крови. Это была увертюра к еще более мрачной трагедии, первый акт которой был разыгран месяц спустя. Она только-только пришла в себя после истязаний, как ее вновь вызвали в ту же гостиницу к тому же клиенту. Все, что случилось потом, сразу стало достоянием молвы. Еще долго в Данциге обсуждались подробности этой истории. Некоторые принимали сторону девушки, утверждая, что она совершила преступление, дабы спасти свою честь. Другие смотрели на дело не так легко. Они считали, что покушение на представителя прусской Фемиды, назначенного к тому же королем и, следовательно, осененного милостью Божьей, должно быть строго наказано. Никакого суда так и не назначили, чтобы не усугублять скандала. К тому же девушка была несовершеннолетней. Но, невзирая на все усилия судьи скрыть подробности произошедшей драмы, они все же просачивались наружу. Что было известно всем, так это то, что уличная девчонка напала с ножом на высокопоставленного клиента и что он едва не расстался с жизнью. Спасло его только немедленное вмешательство искусного хирурга. Согласно одной версии, она пыталась перерезать ему сонную артерию, по другой ударила его ножом в промежность. Со временем первая теория победила, хотя вторая была ближе к истине. Первым на месте преступления оказался хозяин гостиницы, привлеченный страшными криками в номере. Он увидел девочку. Она стояла посредине комнаты, обнаженная, смертельно бледная, с опасной бритвой в руке. У ее ног, скорчившись в позе зародыша, валялся магистр королевского суда. Между ног у него натекала огромная лужа крови. На допросе хозяин гостиницы утверждал, что девушка выглядела совершенно помешанной. К счастью, в гостинице одновременно с магистром жил врач. Ему удалось с помощью кровоостанавливающих компрессов остановить кровотечение и в наспех переоборудованном номере ушить раны. А Генриетту без суда отволокли в предельный дом. Предельный дом – иносказательное имя женской тюрьмы, где заключенные работали на предельных станках. Это был кошмар наяву. Теснота такая, что заключенные спали на полу по очереди. Одеял не было, уборной тоже не было. Девушки быстро обучались драться из-за миски вонючей жижи, называемой супом. Впоследствии, когда Генрих фон Бюлов пытался выяснить подробности жизни своей будущей жены, он пришел к выводу, что мать ее, по устному распоряжению магистра суда, тоже упекли в ту же самую тюрьму. Во всяком случае, она попала туда на 4 дня позже, правда, в другое отделение. Документов, подтверждающих истинность его умозаключений, не было, но события развивались настолько логично, что за этим трудно было не усмотреть плана. Поговаривали, что магистр был ранен так тяжело, что его мучили непрерывные боли. Несколько девушек к тому же рассказывали о его странных прихотях и клялись, что он с его изуродованным мужским органом был полностью непригоден для постельных занятий. Но он отомстил. Он вынес обидчице смертный приговор, медленно, но неотвратимо приводимый в исполнение. Габриэла Фогель умерла осенью от истощения. Ей не было еще и 35. Ужасающего вида труп нашли у окна, где настигла ее смерть, в испражнениях, без зубов, с выпавшими волосами. Скелет, завернутый в тряпки. Весила она не больше ребенка.